что Фошка Джорджия вполне поверил в исходную безопасность транспортируемой им штуковины. Она была очень массивна, чрезмерно массивна для столь маленького объема. Фошка Джорджи был согласен с мнением экспертов о том, что новая мина имеет радиус действия 200 метров. Про себя он сравнивал, что она все-таки не может быть сильнее той красавицы, что его группа подорвала в Варшаве. Все-таки ту пришлось транспортировать электромобилем. Насчет радиуса поражения он, разумеется, ошибался. Так же, впрочем, как и насчет встроенного детонатора. Однако ему было не суждено узнать об ошибочности своих суждений. Между прочим, так же, как и тем, кто непосредственно задействовал систему запуска адской машинки. Их было несколько. Каждый работал независимо и, кстати, в свою очередь имел дублеров. В сумме их значилось 8 человек. Впоследствии из всей группы остался жив только один, да и тот благодаря случайности. Он наткнулся на чрезмерно рьяно относящийся к делу военный патруль на достаточно приличной дистанции от места предполагаемой акции. Всю последующую жизнь этот везунчик мучился сомнениями, имел ли он хоть какое-то отношение к произошедшему после его задержания светопредставлению. Как известно, только один раз в истории и только одна страна в мире сумела надежно перекрыть свою сухопутную границу от иноземного проникновения. Также все грамотные ведают, что как только она перестала это делать, то она тут же и рухнула. Называлась эта давно и надежно оклеветанная и без почести похороненная страна — Советский Союз. Но да не о ней сейчас речь. Главное, что ни до, ни после такое не удавалось никому. Так вот, в 2030-м самый мощный рубеж проникновения в имперскую метрополию по суше пролегал, как и раньше, по границе с Мексикой. Кроме того, ввиду его ненадежности и длинноты, 15 годами раньше, по законной договоренности с той же самой Мексикой, на ее южной границе организовался еще один рубеж. Теоретически, он оградил всю Северную Америку от проникновения в нее южан, ибо сонмище новых и старых микростран смотрели на богатого северного соседа с еще большим вожделением, чем ранее. Ведь там, на когда-то заселенной европейцами южноамериканской земле, теперь воцарилась вакханалия. Крупные страны развалились, а мелкие передрались между собой, а сколько время от времени какие-то миротворческие контингенты делали неосторожные попытки ставить между враждующими коалициями вооруженные заслоны, экспансия во внешнее пространство удавалась не всегда. Однако голод, нищета и зависть — лучшая закваска для закипания ненависти. Последней же надо куда-то выплескиваться. Если вовне не пущают, то... В общем, одеяло Южной Америки покрылось оспинами войн гражданских. Теперь миротворческих сил просто не хватало на все очаги, тем более, что самая демократическая метрополия мира не очень-то пускала в свою часть света представителей европейских вооруженных сил, а уж тем паче азиатов. В этих условиях зона океанского капилляра могла рассматриваться как еще один рубеж, передовая позиция затаившейся 15 градусами севернее метрополии. Сам модернизированный Панамский канал уже в силу наличия воды представлял естественное препятствие, так что в некоторой мере мог считаться не вполне сухопутной границей. Кроме того, длина его всего-то 80 километров, так что повторять подвиг Союза СССР не требовалось.